«Но здесь нет гробников», — сказал я. «Люди делают их в Винтосе, там такая традиция. Или в низких болотистых местах, где нельзя выкопать могилу. Мы, наверное, километрах в 800 от настоящих гробников». Я подошел поближе к дому. «Кроме того, гробники не делают из камня. Даже если бы делали, то не брали бы обработанные камни вроде этих. Они привезены издалека». Я пробежался рукой по гладкой кладке стены. «Потому что кто-то хотел построить нечто, что долго простоит. Что-то прочное». Я повернулся к Денни. «Думаю, здесь засыпана древняя горная крепость». Денна пораздумывала над этим секунду. «Зачем тогда называть это место гробником, если здесь нет настоящих гробников?» «Возможно, потому что народ здесь никогда не видел настоящего гробника, а только слышал о них в сказках. Когда они находят холм с огромными глыбами на нем, — я показал на странные бугры, — получается гробник. Но здесь же ничего нет». Она бесцельно оглянулась. «Тут самый край». «Сейчас да», — согласился я. «Но когда это все строили?» Я показал на проплешину между деревьев к северу от сожженной фермы. «Пойдем заглянем туда на минутку. Я хочу еще кое-что посмотреть». Прогулка до деревьев на северном гребне холма открыла великолепный вид на лежащие внизу земли. От красно-желтого разноцветия осенних листьев перехватывало дыхание. Я увидел несколько домов и амбаров, окруженных золотыми полями или бледной зеленью пастбищ с белыми пятнышками овец. Разглядел ручей, где мы с Дэнной полоскали ноги. Взглянув на север, я увидел скалы, о которых упоминал Чим. Земля здесь выглядела совсем жесткой и бесприютной. Я покивал своим мыслям. «Отсюда все видно на 50 километров в любом направлении. Единственный холм с лучшим обзором — вон тот», — я указал на высокий холм, заслоняющий вид дальних скал, — «а он практически сходится в точку. Его вершина слишком узка для приличной крепости». Дэнна задумчиво огляделась и кивнула. «Ну ладно, уговорил, здесь была горная крепость. И что дальше?» «Ну, я бы хотел забраться на вершину того холма, прежде чем разбивать лагерь на ночь». Я указал на узкий высокий холм, который сейчас скрывал часть утесов от нашего взора. «Здесь всего 2-3 километра, и если в северных скалах происходит что-нибудь странное, мы оттуда прекрасно это разглядим». Я подумал секунду. «Кроме того, если мастер Ясень находится где-нибудь в радиусе 30 километров, он сможет увидеть наш огонь и прийти к нам. Если он предпочитает держаться тише воды ниже травы и не желает идти в город, то к костру, возможно, все-таки подойдет». Дэнна снова кивнула. «Это, конечно, куда лучше прочесывания окрестностей». «У меня бывают озарения», — сказал я, широким жестом указывая вниз по склону. «Пожалуйста, дамы, вперед».